Москва, 1510-1511 годы. Москва, Третий Рим. В конце 15-го, в начале 16 века, в период правления великого князя Ивана III, 1440-1505 годы, провозгласившего себя государем всея Руси, Москва стала столицей единого государства. Последними в ее состав вошли мятежная Новгородская республика и Тверь. После 1480 года, когда кончилось иго Золотой Орды, московские князья могли занять подобающее себе место после римских и византийских императоров. Но сама идея Третьего Рима не была чисто русской. Ее заимствовали у сербских и болгарских царей, которые еще в XIV веке объявили себя наследниками Рима, так как у них имелись родственные связи с византийской династией. В отечественной историографии утвердилось представление, что идею превращения Москвы в Третий Рим в 1510-1511 годах впервые высказал старец Псковского Елизарова монастыря Филарей в своем угодливом послании царю Василию III 1479-1533 годов. В нем он писал, что все христианские царства сошлись теперь у князя, и когда два Рима пали, а третий стоит, четвертому не бывати. Это выражение Василию III понравилось, его подхватили бояре, и оно стало крылатым. Старец Филарей в качестве примера приводил учение о странствующих царствах, взятое из библейского сказания о пророке Данииле. Согласно этому пророчеству, в земной человеческой истории будут четыре царства, наделенные особой Божьей благодатью. Четвертое царство падет под натиском сил Антихриста, но после него будет утверждено вечное царствие Божие. Филарей рассуждал, если первым великим царством была Римская империя, первый Рим, то вторым стала Византия, второй Рим. Но в 1453 году Византию захватили турки, и второй Рим пал. В этих условиях Россия оставалась единственной православной христианской страной и, следовательно, и была Третьим Римом. Однако на самом деле первое объявление Москвы Третьим Римом принадлежало не псковскому старцу, а московскому митрополиту Зосиме, тому самому, которого подозревали в ереси и в связи с жидовствующими. Свое видение роли Москвы он представил в изложении Пасхалии, но его изложение не услышали, а в 1494 году вынудили покинуть престол. Вспоминать о том, что мятежному Зосиме принадлежала идея великодержавия Руси, не захотели. Это было просто опасно. Старец Филарей, по сути, угадал подспудное желание Ивана III сделать российское государство великой державой. Произнесенное вслух выражение «Москва, Третий Рим» вырвалось на свободу. Оно понравилось всем, быстро нашло признание у духовенства и простого народа. Для подкрепления новой ипостаси вспомнили, что Москва стоит на семи холмах. Тогда считалось, что Рим был воздвигнут на 12 холмах, главды по-латински, а второй Рим, Константинополь, на семи, главный византийский акрополь. У Москвы же, преемницы Константинополя, тоже есть свои семь холмов, и главный Боровицкий с Кремлем. Идея Третьего Рима имела не только духовное, но и материальное обоснование. Москва в конце 15 века бурно строилась, превращалась в красивый многолюдный город. По площади и по количеству населения она превосходила крупнейшие европейские города. Ее территория достигала нынешнего Садового кольца. Иностранные гости помогали налаживать оружейное дело, каменное строительство, учили ткацкому делу, развивалось свое железное, гончарное, кожевенное производство. Еще при Иване III, который собрал все русские земли, в Москве началась грандиозная стройка – возведение нового каменного Кремля. В его строительстве помимо русских принимали участие прежде всего итальянские архитекторы. Так появились главные соборы Москвы и всего княжества – Успенский, Архангельский, Благовещенский, а также Государев дворец с парадной Грановитой палатой. В правлении Ивана IV Грозного 1530-1584 года каменное строительство в Москве продолжилось. При устройстве патриаршества на Руси в 1589 году Вселенский патриарх Иеремия подтвердил своей подписью свершившийся переход российского государства к роли Третьего Рима. Однако позднее, в 17 и 18 веках, о библейской роли России как Третьего Рима вспоминали все реже и реже. Начинались другие, просвещенные времена.